Они несколько часов тому назад покинули тундру и теперь находились в самом центре бескрайнего, серого, пустынного хаоса, озаренного жутким светом луны и звезд. От их разгоряченных тел поднималась тонкая, водянистая струя пара и тянулась за ними на четверть мили, точно призрачная вуаль. Этот феномен был вызван жестоким арктическим морозом. Стадо карибу оставило бы позади себя такой же призрачный след, только в 5 раз больше. А их запах висел бы низко над землей, тяжелый и острый. В дни Оотутина запах стада карибу щекочет ноздри человека на расстоянии 2 миль, тогда как при обыкновенной погоде он чувствуется не дальше, чем на 300-400 ярдов. И этот самый запах, и эти самые испарения стада карибу внезапно достигли ноздрей молниеносного и искры. Молниеносный мгновенно остановился и повернулся в ту сторону, откуда доносился запах. Искре этот запах ничего не говорил. Она была голодна. 15 часов прошло с тех пор, как они полакомились мясом зайца, которого убил молниеносный. Но запах, носившийся теперь в воздухе, не волновал ее нисколько. Он напоминал ей запах испарений коровы или лошади, и то и другое было ей знакомо. Но ни то, ни другое никогда не связывались в ее представлении с пищей. Зато молниеносный был охвачен величайшим возбуждением. Он свернул с тропинки, которая вела их на юг, и устремился к западу. Если в воздухе был хоть малейший признак движения, то он исходил именно с запада. Искра последовала за молниеносным, быстро уяснив себе, что в этом запахе заключается некая тайна, взволновавшая ее супруга. Карибу находились в 2-3 тысячах ярдов к западу, за низкой горной грядой, пересекавшей равнину. При дневном свете можно было разглядеть над вершиной этой гряды белый водянистый туман, пар, поднимавшийся от тел животных, которые находились по другую сторону гряды. Вскоре острый слух молниеносного и искры уловил звук, несмотря на то, что 3 мили отделяло их от источника этого звука. Остановившись, они ясно расслышали скрип рогов, разрывавших замерзший снег в поисках кудрявого зеленого мха, скрытого под ним, и топот копыт, словно карибу, находились на расстоянии ружейного выстрела от них. Из-за этой кажущейся близости карибу молниеносный двигался медленно и крайне осторожно. Только через полчаса подошел он к подножию горной гряды. Он стал подниматься по склону. Искра следовала за ним по пятам. На вершине гряды он растянулся на животе, и искра, быстро перенимавшая все его приемы, улеглась рядом с ним. Прямо под ними находились карибу. Их, вероятно, было около 50 или 60 штук, главным образом самок и детенышей. Одно из грациозных молодых животных находилось прямо под молниеносным. И глаза волка уверенно измерили разделявшее их расстояние. Еще секунда, и он ринулся на свою добычу. Нападение последовало с такой быстротой, что искра осталась лежать на животе, парализованная изумлением. При ярком свете луны и звезд она смотрела вниз на удивительное зрелище. Она видела схватку молниеносного с вопуском, полярным медведем. Но то была только оборонительная борьба. Теперь она могла впервые оценить силу и храбрость молниеносного. Она видела, как он цепился в горло зверю, который был 3 раза больше его, и как они вместе покатились вниз. Вся кровь ее вспыхнула от страха, когда до нее внезапно донесся гром сотни копыт. Но огромные темные силуэты Карибу не нападали, как вопуск, полярный медведь, а убегали прочь. Она подняла голову. Под ней молниеносные Карибу извивались, катались и боролись в снегу, взрытым копытами. Внезапное волнение зажглось в ее крови. К ней донеслось рычание молниеносного. Ее челюсти раздвинулись, молочно-белые зубы сверкнули при звездном свете, и в глазах загорелся странный огонь. В следующее же мгновение золотистое тело понеслось вниз по склону. Но ее помощь молниеносному запоздала. Молодой олень был уже почти мертв. Через несколько секунд его сопротивление ослабело окончательно, и молниеносный поднялся на ноги. Блестящие глаза искры были устремлены на него. В этот час она, быть может, испытывала великую гордость самки и приветствующей его победоносное возвращение. Она стояла несколько минут, прижавшись к нему своей шелковистой мордой. А затем молниеносно вспорол живот Карибу. Они поужинали вместе. Потом искра легла подле теплого еще трупа и заснула глубоким сном усталости. Спустя некоторое время молниеносный тоже задремал рядом с ней. Он проснулся через час и вновь принялся грызть мясо Карибу. Оно тем временем обледенело и стало твердым, как скала. Молниеносный разбудил искру визгом, и она встала на свои окоченевшие лапы. Во всем ее теле чувствовалось странное оцепенение. Воздух, выдыхаемый ею, застывал у нее на морде ледяной коркой, которую она начала соскребывать передними лапами. Молниеносный пошел вперед. Инстинкт подсказывал ему, что при этом страшном морозе нельзя было спать ни одной минуты дольше. Страшное, предательское действие его сказывалось во всем теле молниеносного. Стараясь сбежать рысью, искра чувствовала себя неуклюжей и неловкой. Теперь было еще холоднее, чем несколько часов тому назад. Воздух, выходивший из их легких, немедленно превращался в иней. Некоторое время их окоченевшие тела, охлажденные бездействием отдыха, не оставляли за собой призрачных следов в воздухе. Но вскоре путники разогрелись. Кровь циркулировала в их жилах все быстрее. Постепенно они вышли из оцепенения и через четверть часа уже бежали к югу легко и бодро. Хотя искра чувствовала себя лучше благодаря пище и отдыху, молниеносный не ускорял шага. Он не рассуждал. Он не развивал в уме сложных проблем жизни и смерти. Но чья-то властная рука управляла им, рука сверхчеловеческого инстинкта. Этот инстинкт не только указывал ему, в каком направлении находится юг, но также предупреждал его, чтобы он не мчался слишком быстро, но шел бы ровной рысью, ведь стоило ему ускорить бег, начать задыхаться, вспотеть, как он немедленно пал бы жертвой смертельного мороза. Они шли вперед час за часом, несколько раз останавливаясь для отдыха. Искра три раза падала в снег, но молниеносный твердо стоял на ногах и после краткого отдыха убеждал ее следовать за ним. Через 40 часов после того, как они покинули берег моря, в погоде наступил перелом. Сначала температура поднималась медленно, затем, словно О.О. Тутин внезапно признал себя побежденным, началось стремительное потепление. За 2 часа температура поднялась на 20 градусов. Только тогда молниеносный позволил искре сделать продолжительный привал, в котором она так сильно нуждалась. Они вырыли себе ямы у подножия снежного холма и проспали несколько часов. Когда молниеносный и искра снова двинулись в путь, они не заметили перемены, постепенно совершавшиеся в окружающем их мире. Звезды словно удалились и становились все меньше. Они уже не сверкали, но мерцали тусклым светом. Чудесная иллюминация в глубине неба равномерно угасала. Но они не видели всего этого. Их зрение было недостаточно острым. Молниеносный и искра перешагнули границу жуткого и таинственного промежуточного мира и вступили в ту полосу, где долгая полярная ночь растворяется в дневном свете далекого северного солнца. С каждым часом перемена становилась все явственней, и звезды угасали и исчезали одна за другой. Молниеносный и искра еще два раза ложились спать. А затем наступил период, когда на небе погасли все звезды, и мир превратился в огромный сумеречный хаос. Прошли еще сутки, и молниеносные искры, проснувшись после четвертого привала, увидели великое чудо. На южном горизонте блистало солнце. Это был только отблеск, бледное алое зарево, похожее на огромный костер, и освещавшее часть неба за каким-то холмом на расстоянии многих миль. Молниеносные искры смотрели на него неотрывно. Они дрожали, их сердца безумно бились, они знали, что это такое. Они не сделали ни одного движения в эти драгоценные волшебные минуты. Алый отблеск разгорелся ярче, затем исчез так же внезапно, как появился. Это зарево окрашивало небо, может быть, минут 10. Но когда оно погасло, в сердцах молниеносного искры остался восторженный трепет. Они забыли про свое утомление, про ноющие лапы и про голод. Они видели солнце. Они увидели его впервые. После многих месяцев в их звериных душах затрепетала радость, подобная радость слепого, внезапно увидевшего первый проблеск света. Это был их первый день. День длиной только в 10 минут, следовавший за ночью в 23 часа и 50 минут. Они двинулись туда, где только что исчезло солнце. Искра сама убила крупного белого зайца. Вскоре после этого молниеносный убил второго. Они съели мясо, но не останавливались для отдыха и сна. Они шли в течение долгих ночных часов, но эта ночь не была похожа на те ночи, которые они проводили на берегу замерзшего моря. Звезды казались менее крупными и не такими близкими, а луна была в 10 раз дальше и по большей части пряталась за облаками. Пройдя 30 миль, искра легла в снег, изнемогая от усталости. Теперь было не так холодно, не больше 80 градусов ниже нуля. И они первый раз улеглись спать. Искру пробудил вой молниеносного, вой, какой никогда еще не вырывался из его пасти. Искра открыла глаза, подняла голову и увидела, что солнце светит ей прямо в глаза. На этот раз это было настоящее солнце. Оно казалось огромным, чудовищным шаром тусклого огня. Ни молниеносный, ни искра никогда не видели такого огромного солнца. Оно еще не совсем поднялось над выпуклой поверхностью Земли, но часть его была видна около получаса. И даже после исчезновения его на небе еще долго оставался отблеск. Этот день длился 1,5 часа. Тут все опять было иным. Пустыня носила совсем другой характер, чем на 50 миль выше к северу. Кое-где уже виднелись клочки чахлого леса. Можжевельник и лиственница тундры сменили сосной, которая вскоре смешалась с осиною, елью и небольшими группами березы и бальзамина. Когда молниеносные искры в 6-й раз остановились для отдыха, они устроились под прикрытием густой заросли бессмертника. Ночи становились все короче, а дни все длиннее. Редкие заросли превратились в так называемый чахлый лес. А чахлый лес все разрастался, пока молниеносный не понял, наконец, что он попал в другой, неведомый ему мир, и что часть мечты его осуществилась. Когда они очутились в лесистой местности, их роли переменились. Теперь искра поддерживала в молниеносном бодрость и приучала его к новому миру. Он всю свою жизнь был обитателем пустыни, бесконечное однообразие которой не прерывалось ни лесом, ни болотом. И все то, что молниеносно видел теперь, поражало его и приводило в недоумение. Но для искры все это было близким и родным. По дороге они впервые наткнулись на лося, огромного самца с массивными 5-футовыми рогами. И когда они увидели это чудовище на расстоянии 20 футов впереди себя, искра испугалась не меньше молниеносного. Мускусного быка с его страшным рогом он атаковал бы ни минуты не колеблясь. Но Мусве, старый самец, заставил его отступить. Первый раз в жизни молниеносный уступил дорогу существу с копытами. Они продолжали свой путь довольно медленно, так как молниеносного ничто уже больше не влекло вперед. Дни слагались в недели, они вступили в более густые и обширные леса, пересекали реки и озера, миновали болота, которым, казалось, не было ни конца, ни края. Радость новой жизни пробудилась молниеносно. Уже несколько раз слышал он голоса своих сородичей, волков. Но волков серых, а не белых. Тут была пища, множество пищи, столько, сколько он еще не видел никогда в жизни. Болота были полны дичи. Они прожили среди этих болот 10 дней. Снег был весь испещрен следами зайцев. Это был урожайный год на зайцев. Они водились в этих краях тысячами, десятками и сотнями тысяч. Местами их мягкие лапы так утоптали снег, что он стал твердым, как лед. Молниеносный и искра слышали ночью при свете звезд глухое топ-топ-топ заячьих лап, монотонную, нескончаемую дробь по земле. Так много их тут было. Охота на них потеряла всякий интерес. И по мере того, как солнце все выше поднималось на небе, молниеносные искры жирели в обретенном ими раю. Даже искре теперь не хотелось покидать новый мир, открытый ими. Ее единственное желание было держаться поближе к молниеносному. Когда она раз случайно отошла от него, молниеносный издал вой, в котором звучала безумная тревога, и эхо которого разнеслось далеко по лесу. Они 3 раза натыкались на хижины людей, и 12 раз находили их следы, оставленные лыжами и мокасинами. Искра 2 раза порывалась подойти к хижине, но молниеносный удерживал ее. В 3-й раз, почуяв, что его осторожность вызывается наличием какой-то опасности, связанной с хижинами, она без колебаний последовала за ним, когда он быстро повел ее обратно в чащу леса. А затем настала весна. К этому времени сама искра превратилась в первобытное существо. Ее золотистая шерсть стала более длинной и лохматой. Ее молочно-белые зубы уже не раз вонзались в живую плоть. И в ее крови бродил теперь многовековой инстинкт охоты. 3 месяца ее близости к молниеносному стоили 3 лет. Покойный хозяин не был забыт, но искре казалось, что он жил много лет тому назад. Молниеносный наполнил всю ее жизнь и весь ее мир, но иногда ее посещали яркие сны, в которых перед ней возникал мужчина, женщина и другие знакомые образы. И во время этих снов она жалобно визжала, и молниеносно ласкал ее мордой, словно он понимал ее.